Глава 30. Вздохнув, Варвара Павловна закрыла за Эрихом Марией дверь своей старенькой хрущевки и, опустившись на крошечный пуфик в прихожей, уставилась на гору навехоньких чемоданов, аккуратнейшим образом выстроенных в ряд водителем. Вот и все, сказка закончилась. Будто и не было трех ослепительных дней, ярких, насыщенных событиями и любовью, подарками судьбы, чудесами и взрывными переживаниями. Впрочем, как это не было? Разве не ласкал кожу прекрасный южный загар, легший удивительно ровно, без ошпариваний, без ожогов, от которых обычно страдала Варвара, не дружащая с солнцем? Плечи нежила легкая шубка из меха какого-то короткошерстного зверька. Еще один подарок Кристофера Робина, узнавшего, что на Земле пока апрель, а в здешнем климате он бывает переменчив и суров. Ноги обжимали мягкие сапожки из натуральной кожи, умопомрачительные, словно только что из Парижа, стильные и вместе с тем удобные, как лопоточки, а большая часть чемоданов была забита шмотками. От кого? Профессор Хендрик, как про себя Варя называла вознесенного до небес удачи молодого стилиста, не слишком старательно юлил, пытаясь скрыть дарителя, велевшего подобрать небольшую коллекцию сезонных нарядов для ужасно промозглой земной весны. Разумеется, Элеонора Ларийская не могла так вот сразу, в открытую, переступить через свой гордый нрав. Но Варвара оценила порыв родственницы. Вот уж действительно, если женщина счастлива, мир вокруг преображается. А уж если речь идет о королеве, то можно смело заявить, в резиденции Ремардини и Ларийских воцарились, наконец, покой и гармония. Варя улыбнулась, вспомнив свой прекрасный розовый парик, обсыпанный золотистой пудрой, жесткие ребра корсета, затянутого по ее настояниям не слишком туго, но все же чувствительно. Тяжесть многослойных юбок, искупавшуюся обманчиво воздушной и невесомой пеной кружев, искусный макияж, и даже одну старомодную мушку, наклеенную на индийский манер по центру лба, что обозначало «дама недоступна и ожидает своего кавалера». Надо сказать, немало шушуканий и пари вызвал этот крошечный кружок черного бархата на лбу королевской гости. Но, ко всеобщему разочарованию, любопытство присутствующих так и не было удовлетворено. Теща Сигизмунда никого из вьющихся вокруг мужчин не выделила особо. Сама-то Варвара не обращала на них внимания, лишь время от времени улыбаясь дежурной улыбкой и терпеливо разъясняя приглашающим, что местных танцев она не знает, а потому вынуждена отклонить их общество и прочее, и прочее. К концу вечера она уже порядком злилась на здешнюю мужскую братью. Сколько можно тупить? Эрих ее заверил, изначально кавалеры предупреждены, что высокая гостья не танцует. Так ведь нет, лезли, лезли, любопытные, как дети малые. А еще шептались, что якобы гостья хромает от рождения и потому-то отказывается танцевать. И что на самом деле она полнее того, как видится, раза в два, и затянута в корсет настолько, что не в состоянии толком двигаться. Ох уж эти сплетницы-завистницы! И еще много всякого разного, о чем потом, хихикая как девчонка, наябедничал Хендрик Блюменталь, пока она, скрытая за ширмами, освобождалась от бального наряда и облачалась в прекрасный дорожный костюм. Ей-то, в отличие от тех, кто сообразно поговорке «попадал с корабля на бал», предстояло совершенно обратное действо, и уже сейчас пора было собираться в дорогу, прямо на портальную станцию. А профессор стиля желал непременно и немедленно оценить Варвару в новом облике. В сиянии ослепительного триумфа королевы победа Хендрика осталась незаметной. Но профессор был уверен, на завтра к нему, личному парикмахеру и стилисту Ее Величества, потянутся первые сеньоры и сеньориты, жаждущие обновления. Ибо Элеонор поразила на нынешнем вечере всех, порядком потеснив, между прочим, с пьедестала новую родственницу, ради представления которой, собственно, и устраивалась эта маленькая семейная вечеринка. А Варя ни чуточки не возражала. Во-первых, исполнилась мечта ее детства — побывать на балу, в настоящем платье сказочной принцессы, потанцевать с настоящим принцем, избежать, оставив всех в непонятках, кто это, собственно говоря, такая. Во-вторых, ее устраивало вполне слиться с окружением королевы, с этой шуршащей, блистающей толпой фрейлин, будучи наряженной, как они, в таком же высоком пышном парике, как и у них, также осыпанной пудрой и модными в этом сезоне духами-блёсками. К Конечно, это было не слишком удобно. Да какое там удобно? Скажем прямо, по комфортабельности платье могло сравниться разве что с той самой клеткой, в которую Инквизиция лет 300 тому назад сажала осужденных на голодную смерть и вывешивала на всеобщее обозрение. Оно так и стискивало мертвой хваткой со всех сторон, не давая ни охнуть, ни вздохнуть, а уж на столы со всякими вкусностями и на подносы с шампанским глядеть было страшно. Да в состоянии ли Варя проглотить хоть что-то? Зато наградой вскоре послужил удивленный, переходящий в понимающий, а затем и уважительный, взгляд королевы. Она вплыла в бальный зал под руку с красавцем-мужем, удивительно свежо и молодо выглядевшим. У Эдварда даже глаза лучились как-то по-особому. Ничего странного, ведь рядом с ним шла настоящая красавица, звезда, спустившаяся с небес и воссиявшая, в первую очередь, для него, для своего короля. Элеонор была восхитительна и неповторима, с прекрасной женственной стрижкой, подчеркивающей безупречный овал лица, делающий, казалось, глаза еще больше и выразительнее, открывающий гордый, благородный лоб. Струящееся платье, лишенное намеков на кринолин и корсет, обволакивало точеную фигуру, подобно хитону, и в то же время множество складок и драпировок не позволяли сказать дурное даже самому строгому блюстителю нравственности. Богиня! О да, не зря мальчик Хендрик с целой командой магов-модельеров, визажистов, ювелиров и обувщиков с ночи до самого полудня шаманил в королевских покоях. Если верить пересудам прислуги, Элеонор отпустила их, лишь убедившись в безупречности нового облика. Да еще для того, чтобы хоть немного самой поспать и вернуть лицу сияние и безупречный цвет. Надо сказать, посвежело это личико лет на 20, не меньше. И взгляд, которым Иларийская наградила родственницу, стал, в конце концов, утомленно снисходительным. Но где-то там, в глубине, Варя увидела тщательно скрываемую благодарность. Улыбнулась, показав фирменную ямочку на щеке, и, сделав подчеркнуто вежливый реверанс, шмыгнула в толпу себе подобных. Главное сегодня — не выделяться. Теперь, будучи дома, в сумраке прихожей, освещенной лишь зелеными мерцающими огоньками роутера, который забыла выключить при спешном отъезде, Варвара вспоминала триумф королевы и радовалась своему решению уйти в тень. Обожание со всех сторон, конечно, это замечательно, но она-то уедет, а Светланке здесь жить. Да детей растить со своим Сигизмундом. И уж лучше пусть умиротворенная свекровь поглядывает на нее снисходительно, чем со злостью. Опять же, не хотелось дразнить гусей, отбиваясь от непрошенного мужского внимания. Привяжется кто-нибудь, а потом какая-то сорока обязательно растрезвонит по всему свету и доказывай Кристоферу Робину, что его Винни не флиртовал, а огрызался, просто делал это вежливо, дабы не затевать скандалов в обществе. А танец с принцем все же случился. В конце вечера, когда Варя уже с тоской поглядывала на часы, прятавшиеся где-то за оркестром на хорах, и все никак не могла понять, на 8 часах стрелка или на 9. Дирижер встрепенулся, постучал палочкой, и музыканты торопливо зашелестели нотами. И зазвучал клавесин. Ему откликнулись флейты, под перезвон колокольчиков запели скрипки, их поддержал рояль. Над бальной залой поплыл нежный вальс, знакомый Варе с детства, «Три орешка для Золушки». А рядом с ней, склонившись в традиционном поклоне, уже протягивал руку Эрих Мария Римардини. «Позволите вас пригласить?» По просьбе известного нам обоим лица, танец в вашу честь. И, смеясь одними губами, добавил «Барб». Прикрыв глаза, со стороны можно было подумать, что она просто скромно опустила веки, соглашаясь. Варя коснулась руки Эриха, представляя, что совсем другие пальцы сомкнулись сейчас на ее пальцах. И что на талию легла рука не всесильного безопасника, и что не брат короля увлекает ее сейчас по паркету. Она всегда любила вальс, и закрытые глаза не мешали ей кружиться и чувствовать себя легким воздушным листом, увлекаемым ветром по имени Кристофер. Она сидела на пуфике в прихожей и, вспоминая, не стесняясь, плакала сладкими слезами. Потом вытерла щеки. Сказка не кончилась. Вернее сказать, кончилась не сказка. Просто прошел долгожданный праздник. Теперь пора прибраться в доме и в мыслях, расставить по местам подарки и новые идеи, и начать привыкать к новому будущему, которому больше никогда не стать таким, как оно представлялось еще 3 дня назад. Протянув руку, не глядя, нашарила над головой выключатель, обвела взглядом узкий коридорчик. Вот оно, совмещение реальностей. Софьяновые чемоданы, каждый из которых, наверное, сам по себе состояние, посреди махонькой советской квартиры со стандартной мебелью, не новой ковровой дорожкой, первыми Светкиными чеканками, вышивками и картинами, галереей, вывешенными вдоль специально оставленной для них стены. И она сама, скромный главный бухгалтер небольшого завода, в шубке, по стоимости, пожалуй, равной годовому бюджету этого самого завода. Усмехнулась, потерла подбородок. Наверное, трудно ей будет дальше, зная, что за плечами чудесный иной мир с теплым морем, жарким солнцем и объятиями, где ее ждут каждый миг. А главное, в любой момент, стоит тебе захотеть, ты наденешь на левый мизинец кольцо и окажешься там, где тебя любят. Где хочется верить, скучает без тебя старый особняк с понурыми зонтиками кафе и нехотя шевелит веслом, удерживая лодку на месте, безработный гондольеро. «Кольцо для переноса. Где же оно?» Вскочив, Варя потянулась к сумочке. «Да вот, в коробочке. Ничего с ним не сделалось». Но помнится, когда Эрих вручил ей этот нежданный подарок, она несказанно удивилась одному совпадению, которое решила проверить тотчас, как только вернется домой. И сейчас не стоило откладывать, право же. Наспех скинув шубку и сапоги, она прошла в спальню. Сняла с древней этажерки, старинную же, доставшуюся со всем содержимым от прабабушки, шкатулку. Когда-то Светлана немало потрудилась, сделав подложку для нескольких колец, серёг и ожерелья. Всего, что осталось после войн и послевоенных голодовок. Варины родители очень неохотно расставались с наследством предков, только уж когда деваться было некуда. Но и не показывали никому такое богатство, и даже дочери завещали открывать и любоваться, не более. А раз уж настали хорошие времена, хранить. Хранить, как завещано. Она осторожно вынула из бархатного гнезда прабабкино кольцо с изумрудом. То самое, с которым не так давно мысленно сравнивала дочкина, обручальное. Поднесла к нему полученное от Эриха портальное, настроенное на нее лично. И почти не удивилась, только в груди захолодало. Кольца походили друг на друга, как мать и дочь, как копия новодел на оригинальный раритет. Только прабабкина отливала большей краснотой, и камень был даже на дилетантский Варин взгляд чуть крупнее и немного иной огранки. А форма оправы, орнамент, прихотливые завитки — один к одному. Варя осторожно вернула кольца на место, положила коробочку с дарёным туда же, в прабабкину шкатулку, вернула ту на этажерку. К чему она прикоснулась? Что происходит? Нет, такого просто не может быть. С ней, обычной, среднестатистической женщиной из провинциального городка, просто по определению не может случиться ничего подобного, о чем пишут в книгах известных и не очень фантастов, детективчиков, приключенцев. Вот только кожа ее еще неуловимо отдавала солью и золотилась от волшебного загара. А тело помнило и взлет над Авеларом на единороге, и прохладу валуна в теплой озерной воде, и покачивание садового гамака. Она коснулась резной поверхности шкатулки с благоговением. Если жизнь сделала крутой поворот и на вираже тебя вынесла из накатанной колеи, надо ли бояться? Возможно, кто-то и начнет неистово рваться назад в скучную обыденность рядового статиста, где все предсказуемо, зато спокойно и надежно. Припомнились смеющиеся глаза Джули. «Поверь, в 75 жизнь только начинается». «Ого-го! А ей до этого возраста еще плыть да плыть». «И пусть этот путь будет интересным». Так вот взяла, да и решила Варя, Варвара Павловна, Варенька Солнцева. Как бы оно там дальше ни сложилось, а она сама себе не простит, если опять завязнет в тихой заводе. Но одно она точно знает. Все, в конце концов, будет хорошо. Конец первой части.